Я уверена, что и члены правительства доктора Живаго не прочли, а делали выводы из докладов своих чиновников, из отдела агитации и пропаганды ЦК. Им вообще глубоко безразлично, что пишут советские писатели, и они не собираются питать свои мозги их сочинениями. В существующую систему сами они давно не верят, но нужно во что бы то ни стало ее удержать. И потому важно, о чем пишут советские писатели, а это уже дело КГБ и его дочерних учреждений. Отклики трудящихся в газетах начинались так: «Я Пастернака не читал» и так далее. Тем не менее, все критиковали непрочитанный роман, но главное, требовали публично распять писателя. А братья писатели все подкидывали и подкидывали топливо в огонь, раздувая гнев народа, подключая ничего не понимающих в том колхозников, рабочих. Страшно, что существуют такие подонки. Но еще страшнее, что советская власть подначивает бездарных завистников и толкает спекулирующих на политике интриганов от имени народа уничтожать творческую мысль страны. По телевидению выступил секретарь ЦК ВЛКСМ, будущий председатель КГБ, Семичастный, и задал тон. «Паршивую овцу мы имеем в лице Пастернака. Пусть убирается вон из нашей страны. Свинья не сделает того, что он сделал». Нет, я не ослышалась. Это выступает один из правителей государства. Ну да, ведь в их глазах советский народ всего лишь скот, стадо, а они — люди, хозяева. Яростное желание разнести вдребезги экран меняется жгучим стыдом, обидой за себя, за свой народ. А, собственно, чего возмущаться? Все так и живем, как послушная скотина. Если можем критиковать, не читая, если можем позволить воинствующему хаму такое издевательство над личностью, такое публичное мордование. Не одна я сижу сейчас у телевизора, исходя бессильной яростью. Таких миллионы, но никто ведь не пошел открыто защитить от расправы большого поэта. Да и куда? Кому идти? Провалишься в липкую паутину, как муха. Вот и напомнили нам сейчас, чтобы не забыли, что мы — рабы, скотина, и не вздумали рыпаться. Орали со страниц газет, на многочисленных собраниях, группу студентов литературного института под угрозой исключения заставили идти по улицам Москвы к дому литераторов, неся плакат «Иуда вон из СССР». Наконец, состоялось общее собрание московских писателей, где все выступавшие называли Пастернака продажным писакой, врагом, предавшим свой народ, приветствовали исключение его из Союза писателей и требовали изгнания его из СССР. Коллеги дошли до того, что цитировали хулиганское выступление Семичастного как самое удачное в определении качеств писателя. Эх, писатели, писатели, что же вы сотворили со своим собратом? И за что? За книгу? За роман? А хоть кто-нибудь из вас потребовал изгнания из страны деятелей партийной верхушки за физическое уничтожение миллионов невинных ваших соотечественников? Что-то мы об этом не читали и не слышали. Солженицын в то время еще не появился среди вас. Нет, вы всем скопом принялись душить своего коллегу за то, что он посмел рассказать о событиях революционных лет, не списывая их из учебника истории КПСС, а так, как видел их сам. Резолюция собрания, принятая единогласно и опубликованная в литературной газете под заголовком «Голос московских писателей», заканчивалась следующими словами: собрание обращается к правительству с просьбой о лишении предателя Пастернака советского гражданства –